Полет — путешествие. Путешествия открывают перед детьми мир новых впечатлений, знаний и культур, способствуя их развитию и расширению кругозора. Однако, когда речь идет о поездках с детьми, особенно в условиях полетов, важно учитывать множество факторов, касающихся их здоровья и безопасности. Правильная подготовка и понимание особенностей путешествий с детьми помогут сделать поездку комфортной и приятной для всей семьи. Какие продукты лучше всего включить в рацион ребенка за неделю до полета, чтобы укрепить иммунитет и подготовить пищеварительную систему к смене климата? Я рекомендую выбирать следующие продукты. Первое — богатые пробиотиками, ферментированные продукты, кисломолочные продукты. Продукты, богатые пробиотиками, укрепляют иммунитет ребенка и готовят пищеварительную систему к смене климата, поддерживая баланс полезных бактерий в кишечнике и улучшая защитные функции организма. Второе — фрукты и овощи, богатые витамином С. Цитрусовые, апельсины, мандарины, киви, болгарский перец, брокколи. Витамин С укрепляет иммунную систему. Третье — продукты с высоким содержанием цинка. Мясо индейки, тыквенные семечки, чечевица. Цинк важен для правильной работы иммунной системы. Четвертое. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Жирная рыба, лосось, сардины, льняное семя, грецкие орехи. Омега-3 помогают снизить воспаление и укрепить иммунитет. Пятое. Продукты с высоким содержанием клетчатки. Цельнозерновые крупы, овсянка, гречка, бобовые, яблоки, груши. Клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы. Шестое. Чеснок и лук обладают природными антибактериальными свойствами. Важно также обеспечить достаточное потребление воды для поддержания гидратации организма. Следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара и обработанных продуктов, которые могут ослабить иммунную систему. Какие перекусы наиболее подходят для длительного перелета с точки зрения питательности и удобства для ребенка до 5 лет? Первое. Выбирайте продукты, которые не требуют охлаждения. Второе. Избегайте слишком сладких или соленых снеков. Третье. Упаковывайте еду в удобные герметичные контейнеры. Для перекусов наиболее подходят нарезанные фрукты и овощи, яблоки, груши, морковь, огурцы, сухофрукты и орехи, изюм, курага, чернослив, миндаль, фундук, если нет аллергии, цельнозерновые крекеры или хлебцы с сыром или ореховой пастой, вареные яйца, очищенные и упакованные в контейнер, кусочки твердого сыра. Как правильно организовать питьевой режим ребенка во время полета, чтобы избежать обезвоживания и при этом не вызвать дискомфорт в животе? Первое. Обеспечьте достаточное количество воды. Возьмите с собой бутылку воды или детский поильник. Для детей до 2 лет разрешено проносить воду в большем объеме, чем 100 мл. Второе. Предлагайте воду регулярно. Давайте ребенку пить небольшими порциями каждые 30-60 минут. Не ждите, пока ребенок попросит пить. Третье. Избегайте газированных и сладких напитков. Они могут вызвать вздутие живота и дискомфорт. Исключите напитки с кофеином, которые усиливают обезвоживание. Четвертое. Используйте подходящую посуду. Для маленьких детей используйте знакомую бутылочку или поильник. Для детей постарше подойдет бутылка с трубочкой или спортивная бутылка. Пятое. Следите за признаками обезвоживания. Сухость во рту, редкое мочеиспускание, темная моча. При появлении этих признаков увеличьте потребление воды. Шестое. Учитывайте особенности полета. Предложите ребенку попить во время взлета и посадки. Это поможет избежать заложенности ушей. Седьмое. Дополните питьевой режим благосодержащими продуктами. Фрукты, яблоки, груши и овощи, огурцы, морковь помогут поддержать водный баланс. Восьмое. Не заставляйте ребенка пить слишком много сразу. Это может вызвать дискомфорт в животе. Лучше пить часто, но понемногу. Помните, что воздух в самолете очень сухой, поэтому регулярное употребление воды особенно важно для предотвращения обезвоживания. При этом правильно организованный питьевой режим поможет избежать дискомфорта в животе и сделает полет более комфортным для ребенка. Есть ли специальные рекомендации по питанию детей, склонных к укачиванию, которые помогут облегчить симптомы? Первое. Избегайте тяжелой пищи перед поездкой. Не давайте ребенку жареные, жирные и острые блюда. Исключите мягкую выпечку, оладьи и блины. Откажитесь от гастрономических изделий. Второе. Ограничьте употребление молока и газированных напитков. Третье. Во время поездки предлагайте напитки с кислым вкусом. Ягодный морс, апельсиновый сок, лимонный сок с водой, чай с лимоном, негазированную воду. Четвертое. Давайте пить постепенно, маленькими глотками. 5. Для длительных поездок подойдут легкие перекусы. Еду и воду лучше есть и пить не на ходу. Почему ребенка укачивает в дороге? Укачивание ребенка в транспорте, кинетоз, может происходить по следующим причинам. 1. Незрелость нервной системы и вестибулярного аппарата. Это основная причина укачивания у детей, особенно в возрасте от 2 до 12 лет. 2. Зрительно-вестибулярный конфликт. Возникает несоответствие между быстро меняющейся картинкой за окном и относительно стабильным положением тела ребенка. 3. Противоречивые сигналы от органов чувств. Глаза передают информацию, что тело не меняет положение, а вестибулярный аппарат сигнализирует о перемещении в пространстве. 4. Избыточное раздражение отолитового комплекса внутреннего уха при повторяющихся движениях и ускорениях. 5. Гиподинамия. Дети, которые мало двигаются, не тренируют свой вестибулярный аппарат и более склонны к укачиванию. 6. Гормональный фон. У девочек укачивание встречается чаще во всех возрастных группах. 7. Индивидуальная чувствительность вестибулярного аппарата. Важно отметить, что с возрастом, примерно к 8 годам, у большинства детей симптомы укачивания проходят по мере созревания нервной системы и вестибулярного аппарата.